Глава 9. Лучше всех в выживании настоящие психи. Под деревом беззвучно появился Зак Жнец. Мэнтянь медленно-медленно достала стрелу, раздался звук спущенной тетивы. Серебристая стрела сверкнула в ночном небе и вонзилась в туловище врага. Главным моментом в этом выстреле было то, что инсектоид даже не издал предсмертного крика. Он рухнул на землю. Лапы конвульсивно задергались, и он испустил дух. Взгляд Лисинь скользнул по экрану. «Хе-хе-хе, у неё способность ментального паралича? Да неужели? Оказывается, она не просто дочка генерала Мэна!» Кёртис усмехнулся. «Это не паралич. У Мэнтянь редкая X-способность. И она стала сильнее. Я сделаю всё возможное, чтобы заполучить её в свою команду». Хотя Кёртис не сказал ничего конкретно про способность девушки, но Ли Синь скривила рот в улыбке. Масаси и его приятели проявили себя достаточно хорошо. Они нисколько не растерялись, использовали отличное знание слабых мест инсектоидов. Было очевидно, что они немало тренировались до этого. Только это и нужно для успеха – взять себя в руки и сражаться, применяя навыки, полученные на тренировках. Это было первое испытание, которое им предстояло пройти. Зак, стремительно ринувшийся на Джаншаня, напоролся на острый кол, даже не успев приблизиться. Джаншань ждал этого момента, после чего одним сильным ударом отрубил твари голову. «Твою мать! Вздумал тягаться с дедушкой Джаном? Кишка танка!» Неизвестно, как там дела у остальных, но за Ван Джена можно было, пожалуй, не беспокоиться. Лишь бы только этот парень не вздумал играть с огнём. Но Ван Джен и не собирался этого делать. С огнём играла Джан Жунань. Инсектоиды совершенно не боялись огня. Два Зага-жнеца неподвижно уставились на Джан Жунань своими огненно-красными глазами, и вдруг, издав пронзительный крик, один из них кинулся на неё. Сидевшая у костра Джан Жунань резко вскочила. В руке её, словно молния, сверкнуло длинное копье. «Клац!» Твёрдый хитиновый панцирь пробит насквозь. Ещё один Зак попытался подобраться в обход сзади, но Джан Жунань ударила наотмашь. Два инсектоида остались корчиться на земле, и Джан Жунань опять уселась у костра. Исчезновение двух красных точек с экрана привлекло внимание Ли Синь. Поведение Джан Жунань её заинтересовало. Конечно, внешне эта девушка выглядела ужасно, но в глазах марсиан это ничего не значило. Зато какая в ней сила! Способности к силового типа неплохо! Хотя у Джан Жунань она ещё полностью не сформировалась, насколько в ней решимости и дерзости. По всей видимости, её действительно можно считать приятной неожиданной находкой. Толстяк Ло допустил ошибку. Хотя он полностью закопался, его не покидало сильное чувство тревоги, и как раз в тот момент, когда он думал об этом, землю прорезала одна из клешней насекомого. Конечность Зага слегка процарапала его задницу. «Вашу ж мать! Ты чуть не порезал стратегическое место старшего брата!» Он в панике бросился бежать, преследуемый Загом, однако никак не мог тягаться с ним в скорости. Этот Заг появился так неожиданно. Толстяк совершенно растерялся. Он решил, что спастись уже невозможно, поэтому присел и обхватил голову руками. Клац! Инсектоид напоролся на заострённый кол. Толстяк не знал, кем была сделана эта ловушка. Он встал и прикоснулся к своей ягодице. Эх, вот бы у людей тоже было по нескольку рук. Рана на заднице кровоточила. Толстяк поспешно побежал обратно к своему убежищу, одновременно с этим думая, как бы не получить заражение. Однако заги не ядовиты, по крайней мере большинство из них. Они могучие хищники, и такая ерунда, как яд, им просто не нужна. У Лиера вместе с теми, кто был с ним в наблюдательном пункте, и у генералов, конечно же, были разные права. В генеральском наблюдательном пункте велся более всесторонний анализ и детальное наблюдение. Кроме того, если кто-то показывал высокий уровень способностей, он сразу же появлялся на отдельном экране. «Эта девушка обладает очень мощной силой. Как она могла оставаться незамеченной раньше?» – воскликнул Лео Цинь. «Ты не узнал её?» – усмехнулся Мэн Ао. «А разве с незнаком? На самом деле вы встречались. Ляо Цинь и Даламарк переглянулись. Они не могли припомнить ничего такого, но воин подобного уровня не мог быть никому неизвестным. У нее превосходная способность X, и она обязана была попасть в Академию X. Мониторы вновь переключились и показывали теперь группу участников, которые уже были отобраны в главные силы. Все они уже смогли взять себя в руки в сложившихся обстоятельствах и демонстрировали хорошие результаты. Человечество уже накопило всесторонние знания о загах и разработало разнообразные методы обучения по борьбе с ними. Хорошо обученный боец обязательно бы с ними справился, тем более имея такое превосходное оружие. Они все успели приспособиться. Это неудивительно. Наша пятерка не поручилась бы за них, будь они слабаками. Не успели прозвучать эти слова, как на устройстве видеонаблюдения загорелся сигнал тревоги, и экран переключился на другое изображение. Силуэт человека и загожница. Вернее, расчлененного пополам загожница. «Покажите повтор!» Красный сигнал означал, что обнаружен высокий уровень боевой мощи. Однако повторное воспроизведение видео привело троих генералов в ступор. Ван Джан шел, куда глаза глядят. Темнота не напрягала его. Он сам не знал почему, но у него было чувство, как будто он снова в кубике Рубика. Все казалось отчетливым и в то же время немного нереальным. Это чувство не нравилось ему тем, что пробуждало не очень хорошие воспоминания. В чем истинная сущность воина? Если отбросить все красивые слова и говорить без прикрас, то его основная цель – убивать. Но люди обладали разумом, в отличие от зверей, и потому им требовалось преобразовывать свои негативные эмоции. Будь то нравственность или вера в какую-то истину, каждый искал что-то свое, что-то, что могло бы привлечь его к умиротворению. Ван Джен пережил экстремальные испытания, и его дух не разрушился лишь благодаря технике слияния. Однако некоторые вещи все же не поддавались контролю. Это было то, чего не мог контролировать Костеголовый, и о чем он даже не подозревал. Хорошо, что Ван Джен от природы был оптимистом, и психика у него была крепкая. Появление в его жизни Айны особенно помогло ему обрести твердость. Однако это не означало, что убийца в его душе исчез навсегда. В определенных условиях он мог снова пробудиться. Ван Джену необходимо было двигаться, куда-то идти, он не мог оставаться спокойным. Он всеми силами старался заставить себя сохранять спокойствие, но все равно не мог сдержать возбуждение. Темнота, риск, запах убийства – похоже, все это сводило его с ума. Алчущий крови Заг-Жнец заметил Ван Джена и начал свою охоту. Он мгновенно возник перед юношей. Ван Джену оставалось только стоять и смотреть на приближающуюся тварь с открытыми клешнями в виде косы, способной разорвать человека в клочья. Мэн Ао пристально смотрел на этого студента, которого ждала неминуемая смерть. Неужели найдется кто-то, кто спасет его? Но дальше последовала сцена, заставившая всех вытаращить глаза и уронить челюсть от изумления. Зак рванулся вперед. Но перед ним оказалась пустота, а руки Ван Джена были уже на его корпусе. Через доли секунды этот студент своими руками схватил и разорвал пополам, как бумагу, покрытое панцирем тело насекомого. Кровь забила фонтаном, но на Ван Джена, уже отправившегося дальше, не попало ни капли. Тишина в наблюдательном пункте продолжалась целую вечность. Наконец Мэн Ао произнес: «Давайте крупный план! Я хочу видеть его лицо!» Три генерала уставились на умиротворенное, слегка улыбающееся лицо. Лучше всех в выживании настоящие психи. Ван Джен, 16 лет, Академия Реса. Выдающиеся способности в области физики и математики. Внес значительный вклад в развитие астрофизики. Мэн Ао медленно произнес это, глядя в досье Ван Джена. Согласно досье, он имел отношение к науке. «Но это...» Даламарк остолбенело уставился на него. «Вы хотите сказать, что он... тот самый Ван Джен?» «Вот это месиво! У парня есть характер! Он мне нравится! Отдайте его мне!» Воскликнул Лео Цин, хлопнув ладонью по столу. Мэн Ао сверкнул на него глазами. «Ты забыла выпить свое лекарство? Он же землянин! «Я помню, кто-то здесь совсем недавно говорил о стирании различий», – парировал Лео Цин. «Но это не значит, что надо отдавать его вам, марсианам». «Не спорьте. Давайте еще раз посмотрим». «Ну и ну. Этот парень весьма известен. Никак не ожидал, что он здесь появится. Надо же!» Деламарк удивленно покачал головой. «Не томи уже. Рассказывай, что тебе известно. Помните недавние достижения Сяо Фэй в навигации пространственного перемещения в варпе?» «А, это чушь собачья. Много шума из ничего. Если бы исследования дали какой-то результат, это была бы революция в военном деле. А так что?» «Ха-ха, насколько мне известно, главная проблема решена. И этот прорыв совершил никто иной, как этот самый парнишка. Я заметил его имя, просматривая список участников, но подумал, что это однофамилец. Кажется, слона-то мы и не приметили. Чуть не закопали самый главный талант», — сказал Деламарк. Их, как генералов армии, прогресс в теории пространственного перемещения при варпе в первую очередь интересовал в плане применения для военных целей, а важность теории для гражданской жизни для них была далеко позади. «Мозги на месте, и руки не из задницы. Отдадим его в помощники Ли Синь, он как раз подойдет», — заявил Лео Цин. «У твоей Ли Синь и так есть все, что нужно», — недовольно сказал Мэн Ао. Этот парень был из Академии Ареса, и у них, кажется, сложились неплохие отношения с его дочкой. У Мэн Тянь способность Икс развивается довольно медленно, и уровень еще недостаточный. Он мог бы стать правой рукой Мэн Тянь. Тогда с их помощью сила Лиера стала бы весьма внушительной. Луне уже трудно было бы удерживать господство. По правде говоря, Мэн Ао восхищался Лиером. Он, конечно, знал о политических амбициях клана Кроносов, но это его не смущало. Наоборот, он считал это преимуществом, признаком того, что Лиер достаточно хорош, и его дочь должна была рано или поздно согласиться с выбором отца. Но если раньше он пытался бы всячески способствовать их союзу, то теперь все стало по-другому. Теперь настало время, неподходящее для внутренних расприй. Федерация Солнечной системы должна была сплотиться вокруг лидера, и этим лидером должен был стать один из пятерых. И Мэн Тянь будет помогать лидеру, а Лиер пока еще не стал этим лидером. Поэтому он решил выждать и посмотреть, как себя покажет этот наследник Кроносов. «А я наоборот считаю, что он мог бы придать еще больше силы Кёртису», — задумчиво сказал Деламарк, машинально потирая подбородок в размышлениях об этой комбинации. Пока эти трое вели разговоры, Ван Джен вошел в пещеру. «Уж не собирается ли он?» Трое генералов в растерянности уставились друг на друга. Каждому известно, что в пещере вряд ли окажется один-единственный Зак. Но тем не менее он отважился туда войти. Деламарк подумал, и вдруг нажал один из переключателей. Сигнал Ван Джена тут же исчез с мониторов тех пятерых, которые помещались этажом ниже. «Решил пока заблокировать. Давайте-ка посмотрим на его возможности и тогда решим. Кто знает, может, у него талант настоящего полководца?» — с улыбкой сказал Деламарк. Ван Джен был возбужден. Он испытывал такое чувство, как будто все его тело пробудилось. Его окружили 5 загов, 2 сверху над головой и 3 снизу. «А он точно не сумасшедший? Он даже не взял с собой лазерную винтовку!» — воскликнул Лео Цин. Логово инсектоидов на Дьявольском острове тоже было под контролем. Местонахождение Ван Джена сравнительно легко отслеживалось. Если бы у него было лазерное оружие и достаточная сноровка, ситуация не представляла бы для него проблемы. Те 5 этажом ниже легко бы справились.